Счастье. На берегу моря в убогой лачушке жил отец и два сына. Старшего звали Жаком. Он был высокий, смуглый и черноволосый. Младшего звали Павлом. У него были длинные светлые волосы, голубые глаза, ярко-розовые губы и щеки. Они вместе с отцом ловили в море рыбу старым большим неводом и продавали ее купцам, приезжавшим нарочно для того на берег. Старший был задумчив и молчалив. Часто по вечерам он садился на берегу на морские скалы и долго смотрел на море. Он смотрел на большие корабли, уходившие в открытое море, и ему сильно хотелось плыть на этих кораблях туда далеко, где облака тонули в море, где лежал густой туман, туда, в далекие страны, о которых он так много слыхал чудных рассказов. А Павел был веселый малый. Он почти всегда и всем улыбался приветливо, пел веселые песни или играл на дудке, которую ему подарил один из приезжавших купцов. Раз на лодке их застала буря. Ветер опрокинул их лодку и волнами выбросил их всех на берег. При этом старика отца сильно ушибло о скалу. Он долго был болен и, наконец, умер. Умирая, он сказал им: «Спасибо вам, что не покидали и кормили вашими трудами меня, старика. После моей смерти вам нечего больше жить здесь в бедности и добывать тяжелым трудом убогую пищу. Вот вам кольцо моей прабабки, которой подарила его одна колдунья. Возьмите это кольцо, и когда придете в какой-нибудь город или деревню, покатите его перед собой. Если кольцо завернется и прикатится к вашим ногам, то проходите мимо и идите дальше. Если же кольцо завернется и остановится около какого-нибудь дома, то в этом доме один из вас найдет свое счастье, а другой...» Но что будет с другим, этого не досказал старик. Он отвернулся к стене и умер. Братья похоронили отца, продали хижину, лодку, старый невод, всякий старый хлам и пошли искать счастье. Много проходили они городов и деревень, и везде пробовали, не здесь ли укажет им кольцо остановиться. Но кольцо вертелось и подкатывалось им под ноги. Наконец пришли они в одно большое село. Был ясный вечер, и все чистые белые домики покраснели от румяного солнца. Братья вошли в село и покатили кольцо. Оно долго катилось, и они шли за ним. Наконец оно остановилось около большого дома с палисадником и большим садом с старыми липами, грушами и яблонями, на которых было много таких румяных вкусных яблок. У садовой калитки стояла девушка, которая сама была похожа на румяное яблоко. Девушка подняла кольцо, которое подкатилось к ее ногам, подала его меньшому брату и спросила, что братьям нужно. А они смотрели на нее и не знали, что ответить. «Счастье!» — сказал Павел. Девушка засмеялась и убежала, а братья вошли в дом. Их встретила маленькая старушка в большом белом чепце. «А-а-а», — сказала она, — «вы, вероятно, пришли наниматься в работники. Пойдите сюда, там господин Варло». И она отворила им дверь в большую комнату с решетчатыми окнами, от которых ложились красивые узоры на чистых циновках. а посредине комнаты стоял высокий седой старик с таким же добрым румяным лицом и с такими же ямками на щеках, как и у девушки, которую они видели у калитки. — Ага, — сказал господин Варло. — Милости просим, добро пожаловать. Ого, да какие вы оба хорошие да здоровые. Ну, садитесь, садитесь. Вы, верно, сильно устали? И он жал им руки и усаживал их на дубовые стулья с высокими спинками.